жесткое тут же выскользнуло из-под него, и за краем одеяла образовалась маленькая всклокоченная голова. «Что вы тут себе позволяете?» — осведомилась голова, обводя присутствующих гневным взглядом узких монгольских глазок. Мария Александровна всплеснула руками. «Ой, Володя, вы такой миниатюрный, вас так легко не заметить!» «Что еще не дает права всякому хамью садиться мне на голову?» — проворчал Володя и вновь скрылся под одеялом. «Нил, вы, пожалуйста, не обижайтесь на Володю. Он по утрам всегда такой», — сказала Мария Александровна, разливая душистый, приправленный вишневым листом, чай. «А вообще тихий, интеллигентный человек, прекрасный поэт. Я гений, а вы все говны», — донеслось из-под одеяла. «А я еще его нахваливаю», — сокрушенно вздохнула Мария Александровна. «Володя, в культурном обществе не говорят «говны», а исключительно «говно» или «говнюки». Это был удивительный дом. Попадая сюда, каждый словно становился светлее, а духотворение — талантливее. Стихи и песни, звучавшие на веранде, были гениальны, даже когда были посредственны, а разговоры, не смолкавшие с раннего утра до поздней ночи, отличались утонченностью, остроумием и глубиной. Этот дом притягивал всех, но не всех принимал. И многие, в том числе и обладатели громких имен, уходили оттуда вежливо, но жестоко осмеянными и изрядно поклеванными. Однако любимчикам тоже доставалось. Случалось краснеть и Нилу, угодив под острый язычок хозяйки. По вечерам переходили в гостиную, где стоял старенький, но идеально настроенный рояль. Пела преимущественно сама Мария Александровна Басаргина, а аккомпанировала тихая, застенчивая Ирочка Оболенская. Впервые в жизни Нил с искренним удовольствием слушал оперные арии и классические романсы, отдавал должное мастерству обеих и без устали вглядывался в черты юной пианистки. У Ирочки были нежные, чуткие руки, глаза, как два черных бездонных омута, и миленький шрам от неискусно прооперированной зайчьей губы. Не повезло бедняжке и с ногой, поврежденной в детстве в результате падения с фуникулера. Нога срослась неправильно, и с тех пор Ирочка могла ходить, только опираясь на палку. Играла она безукоризненно, но довольно быстро уставала. И тогда за рояль садилась сама Мария Александровна, а то и Нил, или кто-нибудь еще из присутствующих, поскольку недостатка в музыкальных личностях здесь не наблюдалось. То играл ансамбль средневековой музыки, участники которого своими руками собрали старинные инструменты, то легендарный Алексей Козлов, козел на саксе, представлял слушателям историю джаза в фортепианных картинках. И только красавица Лера, несмотря на все уговоры, к инструменту не подходила. «Ах, у меня заиграны руки!» — восклицала она. «Врачи строго-настрого запретили мне даже дотрагиваться до клавиш». Свои таланты демонстрировали и те, кто музыкальностью не отличался. Максим Назаров блистал в разговорном жанре, якутский самородок Володя Семенов читал свои стихи, Робеспьер Израилевич, поэтов Серебряного века и рассказы Зощенко. Первое, по мнению Нила, получалось у Оболенского ниже среднего. Второе — очень неплохо. Особенно ему удавалась фраза «человек — животное довольно странное». Нил примерял эту формулировку на себя и находил совершенно справедливой, ибо собственное его поведение давало немало поводов для удивления. Он завел нешуточный роман с Ирочкой Оболенской. Из-за шрама, из-за своей хромоты она считала себя дурнушкой, особенно на фоне старшей сестры, и выросла нелюдимой, погруженной в себя. Первые знаки внимания она восприняла настороженно, недоверчиво, чуть не сорвавшись в несвойственную ей грубость. Но Нил был нежен, деликатен и в то же время настойчив, и вскоре она распахнула ему свою душу.